Глава 316. Зомби Пи против кровавого эволюционера. Когда имя Питера было открыто аудитории, казалось, что между несколькими людьми возникла странная реакция, и другие начали замечать эту перемену. Виртуальная игра, в которую Питер играл, была очень популярна, и пользователь Зомби Пи стал горячей темой среди игроков. Однако нужно было отметить несколько важных моментов. Не все, кто играл в эту игру, посещали форумы, только те, кто действительно наслаждался игрой, как Нейт и Сэм, были частью этой группы. Во-вторых, серверы, на которых играл Питер, были военными серверами, то есть единственными людьми, которые знали о Питере, были сами военные студенты. Тем не менее, странная реакция, вызванная студентами наверху, начала распространяться как огонь. Когда один или двое начинали говорить и шептаться, другие рядом с ними спрашивали, что же такого интересного. «Он действительно зомби Пи?» – спросил студент. «Может, он просто фанат? Может, кто-нибудь объяснит мне, кто такой зомби Пи?» «А, вы не знаете? Он довольно хорошо известен в VR-игре. Сильнейший боец». Студенты были заняты обменом информацией и видеозаписями выступления Зомби Пи в игре. И вскоре почти каждый студент теперь знал о Зомби Пи. Однако те, кто был в классе Дел, были сбиты с толку, поскольку видео ясно показывало, что человек на видео обладал способностью к регенерации, в то время как Питер, которого они знали, был пользователем Земли. Те, кто знал Питера, не смогли поверить в эту связь. Это просто не имело никакого смысла. Хотя информация Питера распространялась между студентами, то же самое нельзя было сказать о людях на арене. Они пришли из-за пределов военных, и хотя игра была популярна снаружи, у них не было доступа к военным серверам, и они ничего не знали о названии. То же самое было и с Джеком, и с остальными в кабинке. В то время как все они широко раскрыли глаза, наблюдая за всеми участниками драки, Джек был в основном сосредоточен и взволнован битьем, которое Питер собирался получить. «Подожди, твой друг Зомби Пи?» – спросил Сэм, потрясенный тем, что только что узнал. Остальные сказали ему, что они в основном наблюдали за боевым турниром и за Питера, но больше ничего не объяснили. Они не знали, что произойдет такая реакция. Тот факт, что все говорили о Питере, был неожиданностью даже для них. «Подождите, может кто-нибудь объяснит мне, что такого особенного в том, что Питера называют зомби Пи?» – спросила Лейла. «Я думаю, что должен объяснить это, так как это частично моя вина», – сказал Логан. «Однажды, когда я, как обычно, возился со своим верстаком, Питер решил сыграть в эту игру, без моего ведома. Он вызвал настоящий переполох в онлайн-мире и стал печально известен из-за своих мощных регенеративных способностей». Логан не мог вдаваться в дальнейшие подробности из-за присутствия Сэма, но была большая разница между способностями Питера в игре и тем, что там было. Игра сумела скопировать уникальную структуру тела Питера. Скорее, чем способность, это определило, что его тело было тем, что вызвало экстраординарное исцеление. Вот почему это позволяло ему использовать свои способности в игре так же, как Квин мог использовать свои. Но точно так же, как Квин мог использовать свои способности крови без каких-либо недостатков, Питер мог использовать свои регенеративные способности, что делало его почти непобедимым в игре. В реальной жизни это было не так. Питер действительно обладал экстраординарными целительскими способностями. Но если его подтолкнуть к краю, он больше не будет исцеляться, пока его не накормят. «Давайте просто надеяться, что Трудрим не планирует что-то глупое». Нейт чуть не взорвался от возбуждения, услышав имя пользователя. Теперь он думал, что понял, почему они усиленно охраняли его. Заметив, что уровень его часов показывает единицу, должно быть, что-то изменилось в этом человеке. Возможно, они не хотели, чтобы секрет был раскрыт. В любом случае, Нейт был вне себя от возбуждения. Он собирался посмотреть матч между двумя печально известными людьми из игры. Зомби Пи против кровавого эволюционера. Дамы и господа, матч начинается! Прозвенел звонок, и на 10 платформах началась драка. В звуке жужжащих звонков была какая-то странная смесь. Некоторые студенты сразу же бросились в атаку, вызвав фейерверк и искры, когда они сражались. В то время как другие терпеливо кружили вокруг кольца, ожидая подходящего момента для атаки. Большая часть внимания была сосредоточена на более ярких спичках и не обращала внимания ни на что другое. Сильвер, которая была одним из судей другого матча, сосредоточилась на чем-то другом. «Мне нужно закончить этот матч как можно скорее». Двое студентов, за которыми она наблюдала, были женщинами, и они продолжали кружить друг вокруг друга, ожидая, что один из них нападет. «Ну же!» – подумала Сильвер. Наконец, одна из студенток взмахнула руками и отправила водяную атаку в противника. Сильный поток воды вырвался из ее ладони и направился прямо к другому студенту. Расстояние между ними было велико, и другая соперница не беспокоилась о подобном нападении. Она легко могла бы избежать его. Но затем она заметила, что Сильвер ходит по краю ринга. Это было прекрасно, как рефери. Нужно было перестроиться, чтобы остановить бой в любой момент, как на боксерском матче. Однако на секунду их взгляды встретились. «А? Что это? Я не могу пошевелиться!» Студентка была шокирована. Она кричала на свое тело, чтобы оно отпрыгнуло в сторону. Но оно почему-то просто не слушалось ее. «Неужели я так нервничаю?» Подумала она, но было уже слишком поздно. Мощная струя воды ударила ее прямо в грудь, заставив оторваться от земли и полететь по воздуху. Она уже сошла с платформы и падала вниз, но вскоре почувствовала, как ее спина ударилась о твердую землю. «Ах, я жива!» – сказала она, чувствуя, как быстро бьется ее сердце. Когда она встала, то заметила, что стоит на импровизированном столбе, который медленно опускался обратно в землю. Солдат земли внизу поднял новую платформу, как только увидел, что она упала с платформы. «У нас есть наш первый победитель!» – сказал диктор. Студентка была расстроена и все еще не понимала, что произошло. Но она была всего лишь первокурсницей и объяснила это тем, что, должно быть, нервничала больше, чем думала. «Наконец-то я могу сосредоточиться», — сказала Сильвер. Во время боя, когда глаза ученицы встретились с ее глазами, она активировала свою силу оцепенения, заморозив ее на мгновение. Ее целью было как можно быстрее покончить с дракой. И это, похоже, сработало. Теперь она могла свободно наблюдать за битвой Питера. «Хм, это было немного странно», – сказал Оуэн, сидя в кабинке и играя своими длинными волосами. «Вы что-нибудь заметили?» – спросил Оскар, верховный главнокомандующий. «А вы нет? Должно быть, это было мое воображение», – ответил он. «Довольно трудно сосредоточиться на одном бою, когда так много происходит», – сказала Мона Бри. Многие из них уже решили сформировать начальную инспекцию, которую они хотели наблюдать. С первого взгляда на оборудование обычно было легко определить, кто из учеников сильнее. Хорошее снаряжение указывало на то, что они были достаточно сильны, чтобы убить этого зверя. Однако это не всегда было так, поскольку некоторые получали больше поддержки от членов своей семьи, чем другие. С другой стороны, Оуна интересовал только один человек – Сильвер, и именно поэтому он обратил внимание на нее, в то время как все внимание Джека было сосредоточено на одной драке, и казалось, что на этой конкретной платформе происходит что-то интересное. Когда началась драка, Ларри сразу же принял боевую стойку. Он был в перчатках и в полном зверином снаряжении. Все, казалось, было на промежуточном уровне. И глядя на него, он немного напоминал Квина. Хотя как только он встал в широкую боевую стойку, это изменилось, поскольку Квин обычно сражался более свободно, приспосабливаясь по мере продвижения. Ларри все ждал и ждал, когда Питер что-нибудь предпримет, пока, наконец, Питер не поднял руку в воздух. «Я проигрываю в матче», — сказал он. Питеру было наплевать на этот матч и драку. Слова были произнесены громко и отчетливо, и Питер даже поднял руку, чтобы показать это. Судья стоял в молчании. Это было, как если бы он даже никогда не слышал слова. «Я сказал, я проигрываю!» – крикнул Питер. На студентах не было микрофонов, а платформы вместе с шумом толпы были слишком громкими и далекими, чтобы кто-нибудь мог их услышать. Услышав это, Джек начал хихикать про себя. «Ты думаешь, что можешь просто сдаться? Нет. Неважно, что ты делаешь. Ты не можешь убежать от этой борьбы. Вся аудитория и эта твоя отвратительная организация увидит, как тебя будут бить до тех пор, пока ты не перестанешь двигаться на глазах у всех».